Вы хвалите администрацию? Да еще ж бы нет. Единственное, что в России есть натурального и достигнутого... Ну, не буду. Вскинулся он вдруг. Я не про то. О деликатном ни слова. Однако прощайте, вы какой-то зеленый. Лихорадка у меня. Можно поверить. Ложитесь-ка. Кстати, здесь скопцы есть в уезде. Любопытный народ. Впрочем, потом. А впрочем, вот еще анекдотик. Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля. Вы понимаете? Об атеизме говорили. И уж, разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон, капитан, сидел. Сидел, все молчал, ни слова не говорил. Вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой. Если Бога нет, то какой же я после того капитан? Взял фуражку, развел руки и вышел. Довольно цельную мысль выразил. Зевнул в третий раз Николай Всеволодович. Да? Я не понял. Вас хотел спросить. Ну, чтобы вам еще... А интересная фабрика Шпигулиных. Тут, как вы знаете, 500 рабочих, рассадник холеры. Не чистят 15 лет и фабричных усчитывают. Купцы-миллионеры, уверяю вас, что между рабочими иные об интернационале имеют понятие. Что вы улыбнулись? Сами увидите. Дайте мне только самый-самый маленький срок. Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу, и тогда... А, впрочем, виноват. Не буду. Я не про то. Не морщитесь. Однако прощайте. Ой, что же я... Воротился он вдруг с дороги, совсем забыл. Самое главное, мне сейчас говорили, что ваш ящик из Петербурга пришел. То есть... — посмотрел Николай Всеволодович, не понимая. — То есть ваш ящик, ваши вещи с фраками, панталонами и бельем. Пришел, правда? — Да. Мне что-то давеча говорили. — Ах, так нельзя ли сейчас? — Спросите у Алексея. — Ну, завтра. — Завтра. Там ведь с вашими вещами и мой пиджак. Фрак и трое панталон от Шармера? По вашей рекомендации, помните? Я слышал, что вы здесь, говорят, джентльменничаете, усмехнулся Николай Всеволодович. Правда, что вы у Берейтера верхом хотите учиться?